Урок 16. Когда закончились тузы и остались шестерки. Стойкость. Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует. Аминадав Шполянский. Самый потрясающий пример стойкости мне показал один из моих друзей Сергей. К 34 годам он добился многого. Завел успешный бизнес, женился, родились дети, и вдруг, как гром с ясного неба, тяжелейшее онкологическое заболевание. Врачи сказали, что жить ему осталось меньше года. Только представьте себе. Молодой парень, у которого все впереди, который тянет всю семью, развивает компанию, что бы вы почувствовали на его месте? Разумеется, он принялся лечиться всеми доступными традиционными и нетрадиционными методами. Но случай был чересчур запущенный, и, несмотря на все старания, болезнь прогрессировала. Поначалу он паниковал, злился на мир, на себя, на врачей, пребывал в полной растерянности. Но в конце концов собрался, взял себя в руки. В последние несколько месяцев своей жизни он проявил поразительное мужество. Уже не вставал с постели, говорил с трудом, от него остались кожа да кости, но при этом сохранял ясную голову, трезво воспринимал жизнь и продолжал работать. В течение всех этих месяцев к нему приезжали сотрудники, обсуждали пути дальнейшего развития бизнеса, решали повседневные вопросы. Плюс ко всему, в это же время как раз началось строительство дачного поселка, десятка коттеджей для Сергея и его коллег. Мой друг вникал во все вопросы, давал дельные советы, регулярно связывался с нужными людьми, во многом благодаря его помощи поселок достроили таки, и очень удачно. Мы встречались много раз, и меня всякий раз поражали его спокойствие и выдержка. Со стороны порой казалось, что он совершенно здоров, просто зачем-то улегся в постель. До последних дней мой друг активно участвовал в повседневной жизни. Как ни в чем не бывало, общался с женой, детьми, с друзьями. Однажды я спросил его, как тебе удается так стойко держаться, зная, как все может кончиться? А мне некогда думать о том, что и как кончится. Моя главная задача сейчас — обеспечить семью деньгами, достроить для них дом. А еще так прожить оставшиеся месяцы, чтобы показать пример коллегам и родным. Пусть видят, я сильнее смерти. Как говорил один профессиональный аферист, легко улыбаться, когда в кармане несколько тысяч долларов. Ты здоров, как бык, и женщины заглядывают на тебя. Но круче всех тот, кто улыбается, когда в кармане одна дырка, болит поясница, и где он будет ночевать сегодня, похоже, не знает даже Господь Бог. Анализ внутреннего состояния лидеров показал, что психологически они более устойчивы, чем все остальные. Они легче переносят неприятности, лучше контролируют свои эмоции и поэтому в экстремальных ситуациях способны поддержать и мобилизовать членов своей команды. Но как добиться внутренней стойкости и психологической защищенности? Ответ на этот вопрос изложен далее. Последние лет 10 экономисты, политики, финансисты, журналисты усиленно пугают нас растущей инфляцией, безработицей, голодом и даже войной. Удары наносятся по болевым точкам. Ощущение такое, что все мы поневоле стали героями некоего триллера, который закончится только гибелью всех и вся. Помните, как у Зощенко? «А ежели выживете, то вряд ли...» Мало кто может выдержать столь тяжелые удары по психике, особенно если личный счет потерь уже открыт. Кто-то лишился денег, кто-то потерял работу, и это повлекло за собой разрыв социальных связей и нарушение привычного уклада жизни. В итоге депрессия, неуверенность в завтрашнем дне, обострение чувства неполноценности, страх. Действительно, большинство людей поражено сейчас неверием в свои силы, а некоторые и вовсе ненавистью ко всему миру и жаждой мести. Если и вы попали под пресс негативных обстоятельств, и от этого у вас стало сносить крышу, оглянитесь вокруг. Все ли ваши знакомые, друзья или родственники оказались запрограммированными на внутренний кризис? Или все-таки кто-то продолжает, не поддавшись панике, по-прежнему зарабатывать деньги, получать радость от работы, руководствуясь здравым смыслом? Наверняка. Да что там простые смертные? Известные актеры, певцы, режиссеры никогда не сумели бы достигнуть вершины славы, если бы позволили себе сдаться после первой же неприятности. Знаете, сколько раз ломал себе руки и ноги Джеки Чан? 62 раза. И по-прежнему продолжает сниматься без дублера. Так чем же вы отличаетесь от них? Может, они умнее, удачливее, богаче, здоровее, опытнее? Скорее всего, нет. Все дело в образе мышления и эмоциональном восприятии событий. Всего-то. А разница между вами огромная. Они живут полнокровно, а вы рефлексируете или, как заведенные, предпринимаете полубессмысленные попытки хоть как-нибудь выжить. Одна моя сокурсница почти 20 лет больна рассеянным склерозом. У нее отказали и руки, и ноги, но она сама стойкость. Эта женщина имеет мужа и двоих детей, но никогда не говорит с ними о болезни. От нее не услышишь стенаний, жалоб на свою судьбу. Каждый год на ее день рождения собирается уйма народу. Она сидит за столом в инвалидной коляске и выглядит более удачливой и довольной жизнью, чем те, кто имеет здоровое тело. Эта женщина много раз принимала участие вместе с мужем в спортивных ралли, исполняя обязанности штурмана. Неоднократно выезжала со спортивными командами инвалидов за рубеж. Ее жизнь более интересна и более насыщена, чем жизнь многих физически здоровых людей. И даже сидя в инвалидной коляске, она вселяет оптимизм в окружающих ее физически здоровых людей. Они нередко приходят к ней за психологической поддержкой. Вот ее слова. «Нельзя себя жалеть, иначе раскиснешь. Когда я узнала, что мне дают первую группу инвалидности, то подумала, все, что не делается, все к лучшему. Теперь я могу сидеть дома, заниматься детьми, помогать мужу. Главное, есть ради чего жить, ради своих детей, ради мужа. Не стоит просить у жизни многого. Умение найти в негативном позитив – вот что отличает эту женщину от других».